Дорогие радиослушатели, продолжая наш разбор символа веры, обратим наше внимание опять на второй член, а особенно на изречение «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Сегодня мы желаем посмотреть, что значит назвать Иисуса Христа единым Сыном Божиим. Вполне верно сказать, что в одном смысле все люди – Сыны Божии, но также ясно, что Иисус – применял этот термин к себе, совсем особенном значении. Он сам молился Богу, обращаясь к Нему, «Отче мой», Матфея 26:42, тогда как Он учил людей молиться Богу, говоря, «Отче наш», Матфея 6:9. Обычное отношение человека к Богу – это ничто, что он может разделить с другими обычными людьми. Отношение Иисуса Христа к Богу – нечто особенное – и своеобразное, только для Него, и которое никто другой не разделяет. Дальше также ясно, что иудейские власти признавали, что Иисус претендовал на особенное родство с Богом. Евреи были в ярости, потому что Иисус называл Бога своим Отцом, ибо они говорили, этим Он делает Себя равным Богу. Иоанна 5:18. Совершенно невозможно отрицать, что Иисус считал, что он находится в особенном родстве с Богом. Это родство становится совершенно ясным на основании 4 Евангелия. Первое и самое главное – узы между Богом и Сыном, узы любви. Отец любит Сына. Иоанна 5:20, 10:17, 12:49 и 15:9. Второе. Отец положил свою печать на Сыне. «Ибо на нем положил печать свою Отец Бог» Иоанна 6:27. В древнем мире печать имела специальное значение. На вино ложилась печать. На товары всякого рода ставили печать. Даже на продаваемых животных ставили печать. Печать была знаком собственности. Печать гарантировала источник, откуда все предлагаемые вещи происходили, и делало это, гарантировало их неподдельность и их качество. Сказать, что Отец положил свою печать на Сыне, значит сказать, что Отец гарантирует, что Сын произошел от Него, и что Сын имеет в себе и для других людей ту самую жизнь, которая исходит от Отца и которая есть Божьей. Третье. Четвертое Евангелие представляет целую серию привилегий, принадлежащих Сыну, потому что Он Сын. Посмотрим на них. Во-первых, Сын имеет особенное познание Отца. Сын знает Отца, как Отец знает Сына, Иоанна 10:15. Иисус знал Бога, так как никто никогда не знал Бога, и это знание не интеллектуальное, или теоретическое, или философское, это личное знание. Сын не только знает об Отце, Он лично знает Отца, что мы можем назвать интимным, лицом к лицу, личным знанием. Во-вторых, Сыну Отец дал специальные откровения Его целей, Его планов, Его действий и Его истины. Отец показывает Сыну, что Он творит. Иоанна 5:20. Отец научил Сына. Иоанна 8:28. Сын говорил то, что раньше видел у Отца. Иоанна 8:38, 12:50. Отец открыл Сыну свои мысли и сердце, как Он никому никогда не открывал. В-третьих, Сыну Отец дал Его собственную жизнь и сделал Сына посредником, через которого эта жизнь передается людям. Сын, как Отец, имеет жизнь в самом себе. Иоанна 5:26. Воля Отца есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Иоанна 6:40. Никто не приходит к Отцу никаким иным путем, как только через Сына. Иоанна 14:6. Сын есть путь для входа в присутствие Отца и к жизни Отца. Четвертых. Сыну Отец передал функцию суда. Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоанна 5:22. Действительное значение заключается в том, что предстать пред Сыном является само по себе судом. Человек своей реакцией к Иисусу Христу выражает суд на самого себя, если он чувствует привлекательность Иисуса Христа, если его сердце исполнено любовью к Нему, если в присутствии Иисуса Христа он чувствует себя в присутствии Бога, тогда он на правильном пути. Если в присутствии Иисуса Христа он остается холодным, если он раздражается и досадуется требованиями Иисуса Христа, если в его сердце он ничего больше не желает, как устранить этого причиняющего беспокойство Иисуса, тогда он уже вынес на самого себя приговор осуждения. В-пятых, привилегии сына суммированы в предложении, что все, что отец имеет, принадлежит сыну. Иоанна 16:15. Так близок к отцу сын, и так отец любит и доверяет сыну, что отцовское достояние принадлежит сыну по справедливости. Четвертое. Точно так, как сын имеет целую серию привилегий по отношению отца, он также имел целую серию обязанностей и ответственностей. Во-первых, чаще всего в 4 Евангелии говорится о сыне, что он послан. Иоанна 6:44, 6:57, 8:16, 8:18, 14:24 и 20:21. Это как если бы сын находился в распоряжении отца, чтобы посылаться, получать поручения, всякие обязанности, которые отец желает поручить ему. Это правда, что отец прославляет сына. Иоанна 8:54. Но это не слава почести и влияния, но слава служения Богу в мире, привлечение Бога к людей и людей к Богу. Слава сына, слава служителя. Во-вторых, иначе передать это сказать, что всю жизнь сын прожил в готовом послушании повелениям и воле отца. Нужно сказать, что главным и основным изречением сына в 4 Евангелии являются слова «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его» Иоанна 4:34. Когда Иисус думал о предстоящей смерти, он сказал: «Сию заповедь получил я от отца моего» Иоанна 10:18. Он желал, чтобы его последователи соблюдали его заповеди, как он соблюдал заповеди своего отца. Иоанна 15:10. Пятое. Это приводит нас к характерному парадоксу отношения отца к сыну. Во-первых, есть смысл, в котором имеется тождественность и равенство между отцом и сыном. Неоднократно говорится, что сын в отце и отец в сыне. Иоанна 10:38, 14:10 и 20, 17:21. Видеть сына, видит отца. Видевший меня, видел отца. Иоанна 14:9. Сын пришел от отца и идет к отцу. Иоанна 16:28. Никто не видел отца, кроме сына. Иоанна 6:46. Эта сила парадокса достигает высшей точки выражения «Я и отец одно». Иоанна 10:30. Во-вторых, есть смысл, в котором сын полностью подчинен отцу. Сын послан, как мы уже видели. Сын совершает волю отца. И совершение этой воли является самым центром и душою жизни сына. Сын молится отцу, который только может дать ему, что необходимо для совершения обязанности, возложенной на него. Эта сила парадокса достигает высшей точки выражений «Отец мой более меня». Иоанна 14:28. Шестое. Так мы приходим к окончательному вопросу. В чем находится это единство между отцом и сыном? Размышляя о таком вопросе, мы должны помнить, что мы не можем окончательно ответить на него. Все, что мы можем сделать, это доказывать от известного к неизвестному, всегда осознавая, что остается тайна, которую мы не можем разрешить. Иисус сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Но Иисус также молился о своих последователях: «Да будут едино, как мы едино» Иоанна 17:22. Теперь основанием единства, которое должно существовать между христианином и христианином, есть любовь. Ибо любовь есть знаком истинного ученичества. Иоанна 13, 34 и 35. Поэтому основанием единства между сыном и отцом не предмет метафизики и отвлеченности. Оно в последнем анализе есть личное отношение, зачатое, основанное и поддерживаемое совершенную любовью. Иисус Христос есть Сыном Божиим потому, что Он есть любовью Божией, воплощенной в человеческой личности, и потому, что между Им и Богом совершенная связь любви, которая в то же время есть связь совершенного единства и является двигателем полного послушания. Да благословит вас Господь. Аминь.